Глава 16. Рынки с асимметричной информацией. Страница с 456 по 487. На протяжении почти всей книги мы предполагали, что потребители и производители имеют полную информацию об экономических переменных, относящихся к их выбору. Теперь посмотрим, что происходит, если некоторые участники знают больше других, то есть в случае асимметричной информации. Асимметричная информация характерна для многих ситуаций в бизнесе. Как правило, продавец продукта знает о его качестве больше, чем покупатель. Рабочие знают о своих навыках и способностях лучше предпринимателей. И управляющий знает свои возможности лучше, чем собственники предприятий. Асимметричная информация объясняет многие институциональные правила в нашем обществе. Это понятие позволяет понять, почему автомобильные компании предлагают гарантии и услуги для новых моделей, почему фирмы и работники заключают контракты, предусматривающие стимулы и премии, почему держателям акций корпораций нужно наблюдать за поведением управляющих. Мы начнем с рассмотрения ситуации, в которой продавцы продукта имеют более точную информацию о его качестве, чем покупатели. Мы увидим, как подобный вид асимметричной информации может приводить к несостоятельности рынка. Во втором разделе мы узнаем, как продавцам удается избежать некоторых из проблем, связанных с асимметричной информацией, с помощью сигналов потенциальным покупателям о качестве их продукции, гарантии на продукт, обеспечивать своего рода страхование, которое может быть эффективно, если покупатели менее информированы, чем продавцы. Но, как будет показано ниже, покупка страхования сама по себе влечет трудности, если покупатели информированы лучше продавцов. В четвертом разделе мы покажем, что управляющие могут преследовать цели, отличные от максимизации прибыли, когда наблюдение за их поведением со стороны собственников корпорации оказывается дорогостоящим. Другими словами, управляющие имеют лучшую информацию, чем собственники. Мы также объясним, каким образом фирмы могут стимулировать управляющих к максимизации прибыли, даже если наблюдение за их поведением связано с издержками. Страница 457. Наконец, мы покажем, что рынки труда могут функционировать неэффективно, когда работники информированы о своей продуктивности лучше, чем работодатели.